Хорхе Луис Борхес. There are more things. Есть многое на свете. Рассказ. Перевод с испанского Левина. Хорхе Луис Борхес. 1899-1986. Аргентинский поэт, прозаик, переводчик. Автор 30 поэтических сборников, сборников рассказов и эссе. Иностранная литература в разные годы печатала подборки его стихов. В библиотеке иностранной литературы вышел сборник рассказов «Юг». Москва, 1984. Рассказ «There are more things» взят из сборника «Книга песка», 1975. Памяти Говарда Ф. Лавкрафта. Перед самой сдачей последнего экзамена в Техасском университете в Остине я узнал, что мой дядя Эдвин Арнетт умер от аневризма в дальнем конце континента. Когда кто-то умирает, нас мучает уже бесполезная совесть, ведь ничего не стоило быть добрее к нему. Человек забывает, что он мертвец, беседующий с мертвецами. Я учился на философском факультете и вспомнил, как дядя, не взывая к именам, открыл мне чудесное недоумение этой науки там, в пестром доме близ Ломаса. Апельсин с обеденного стола помог ему ввести меня в идеалистический мир Беркли. С помощью шахматной доски он объяснял парадоксы Элиатской школы. Позже он дал мне почитать трактаты Хинтона, который доказывает реальность четвертого измерения и, чтобы вообразить его, предлагает читателю сложные упражнения с разноцветными кубами. Чарльз Говард Хинтон, 1791-1873, английский мыслитель, в своих романах и эссе рассматривал проблемы множественности миров и четвертого измерения. Никогда не забыть, как мы воздвигали призмы и пирамиды на полу дядиного кабинета. Мой дядя был инженер. Еще до ухода на пенсию из железнодорожной компании он решил обосноваться в Турдере, достоинство которой видел в почти деревенском одиночестве и близости Буэнос-Айреса. Кем иным, как не архитектором, мог быть его ближайший друг Александр Мьюир? Этот суровый человек исповедовал суровые учения Нокса. Дядя же, подобно большинству мужчин его поколения, был вольнодумцем, а точнее говоря, агностиком, но увлекался теологией в той же мере, что обманчивыми кубами Хинтона или точно взвешенными кошмарами молодого Уэллса. Джон Нокс, 1505 или около 1514-го, дата смерти 1572. Пропагандист кальвинизма и основатель Шотландской пресвитерианской церкви. Он любил собак. Его большую овчарку звали Сэмюэл Джонсон в память о Личфилде, далеком родном селении дяди. Сэмюэл Джонсон, 1709-1784, английский поэт, писатель и историк литературы. Пестрый дом стоял на холме, окруженном запада заливными лугами. Выглядывавшие из-за решетки араукарии не смягчали его мрачного вида. Вместо обычной плоской крыши дом венчали двускатная шиферная кровля и квадратные башни с часами, из-за чего стены и скупые окна казались придавленными. В детстве я не удивлялся этим несуразностям, как не удивляешься нелепостям, которые только в силу их совпадения во времени называются мирозданием. На родину я вернулся в 1921 году, чтобы избежать тяжбы, от дома избавились. Его купил некий чужестранец Макс Преториус, который предложил сумму вдвое большую, чем самый щедрый из остальных покупателей. Подписав акт купли-продажи, он явился затемно с двумя помощниками и выбросил на свалку у войсковой дороги всю мебель, а также библиотеку и домашнюю утварь. Я с грустью вспомнил диаграммы из трактатов Хинтона и большой глобус. На следующий день он отправился к Мьюиру и предложил ему заказ, который тот с возмущением отверг. Позже за эту работу взялась одна столичная фирма. Местные столяры отказались изготовить новую мебель для дома. В конце концов, Преториус уговорил некоего Мариани из Глю. 2 недели тот работал по ночам, заперев двери, и ночью же новый жилец переехал в пестрый дом. Окна никогда больше не открывались, и из темноты пробивались только полоски света. Однажды молочник обнаружил на мостовой мертвую овчарку, обезглавленную и изуродованную. Зимой были срублены араукарии. Преториус не появлялся. Похоже, он вскоре покинул страну. Узнав обо всем этом, я, естественно, был заинтригован. Любопытство — главная моя черта, и за него я как-то раз вступил в союз с женщиной, совершенно чужой. Мне просто захотелось понять, кто она и какая. Из-за него я пытался без особого успеха привыкнуть к опию и проникнуть в тайны трансфинитных чисел. Из-за него я пошел на чудовищную авантюру, о которой хочу рассказать. Мною владело роковое желание расследовать эту историю. Начал я с Александра Мьюера. Когда-то это был крепкий, смуглый человек, худоба которого не исключала силы. Годы согнули его, и истинно черная борода стала седой. Мы встретились у него в Темперли. Жилище, конечно же, напоминало пестрый дом. Оба были выдержаны в тяжеловесной манере хорошего поэта и плохого строителя Уильяма Морриса. Уильям Моррис, 1834-1896, английский художник, писатель, теоретик искусства, автор социальной утопии «Вести ниоткуда». Беседа была лапидарной. Недаром символ Шотландии — чертополох. И все же я догадался, что крепкий тейлонский чай и длинное блюдо сконес — Мьюер разрезал и намазывал их маслом, словно для ребенка — означали не что иное, как праздничную пирушку кальвиниста в честь племянника того, кто некогда был его другом. Сконес — это пшеничные или ячменные лепешки. Их теологические диспуты походили на затянувшуюся шахматную партию, каждый участник которой нуждается в партнере. Время шло, а я не приближался к своей цели. Наступило неловкое молчание, и Мьюер прервал его. «Молодой человек», — сказал он, — «вы явились сюда не для того, чтобы посудачить об Эдвине или о Соединенных Штатах, стране, которая, кстати, меня мало интересует. Вам не дают покоя судьба пестрого дома и его странный покупатель. Мне тоже. Честно говоря, эта история малоприятна, но я скажу вам, что могу. Впрочем, на многое не рассчитывайте». Помолчав, он неспешно продолжил. Еще при жизни Эдвина мы встретились в его кабинете с интендантом и настоятелем местной церкви. Они предложили мне создать проект католической часовни. Плата была очень хорошая, я сразу же сказал «нет, негоже мне, слуге Господа, кощунствовать, возводя алтари идолам». Он умолк. «Это все?» — решился спросить я. «Нет, этот выкрест... Преториус хотел, чтобы я разрушил свое творение и на его месте соорудил нечто чудовищное. Кощунство многолико». Многозначительно произнеся эти слова, он встал. Свернув за угол, я столкнулся с Дэниелем и Беррой. Мы были знакомы, как бывают знакомы все жители в деревнях. Он предложил мне пройтись пешком. Меня никогда не влекло к головорезам. Я предчувствовал отвратительную череду грязных историй, по большей части небылиц, но делать было нечего, и я согласился. Приближалась ночь. Разглядев за несколько кварталов пестрый дом на холме, и Берра свернул в сторону. Я спросил, почему. Ответ был неожиданным. «Я правая рука Донна Филиппе. Слабаком меня еще никто не называл. Помнишь этого типа? Ургойти. Как он заявился ко мне с дельцем от Мерло, и что из этого вышло? Ну вот. Тут как-то ночью еду с одной гулянки, и метров эдак за 100 до усадьбы кое-что увидел. Кляча испугалась, и не слать я с ней, не поверни в проулок, рассказывать это, пожалуй, не пришлось бы». В возбуждении он крепко выругался. Ночь прошла беспокойно. До рассвета мне снилась гравюра в духе Пиранези, которую я никогда не видел, а если и видел, то забыл. Изображала она лабиринт. Это был каменный амфитеатр, окруженный кипарисами и возвышавшийся над их верхушками. Ни дверей, ни окон, зато бесконечная вереница узких вертикальных щелей. С помощью увеличительного стекла я пытался разглядеть Минотавра. Наконец мне это удалось. Ничего чудовищнее нельзя себе представить. Напоминал он не столько быка, сколько бизона. Развалившись на земле своим человеческим телом, монстр, казалось, спал и видел сны. Что снилось ему? Кто являлся ему в сновидениях? Вечером я оказался перед пестрым домом. Прутья решетки были погнуты, ворота заперты. То, что некогда было садом, превратилось в заросли бурьяна. Справа виднелась неглубокая канава, края которой были вытоптаны. Мне оставалось сделать еще один ход. Я откладывал его несколько дней, не только предчувствуя неудачу, но и зная, что он неизбежно приведет меня к следующему, последнему. Без особых надежд я отправился в Глю. Столяр Мариани оказался толстым, розовощеким итальянцем, немолодым, очень вульгарным и добродушным. Увидев его, я сразу отбросил стратегию, продуманную накануне. Взяв мою визитную карточку, он громко и напыщенно прочитал ее, причем учтиво споткнулся на слове «доктор». Я сказал, что меня интересует мебель, изготовленная им для дома, который принадлежал моему дяде в Турдере. Мариани говорил и говорил. Воспроизвести его словоизлияние и жестикуляцию не берусь. Но он заявил, что считает своим долгом удовлетворить любые, даже самые нелепые требования клиента, и что сделал все в точности, как ему было заказано. Порывшись в нескольких ящиках, он показал мне какие-то бумаги, подписанные Протеем Преториусом. Очевидно, столяр принял меня за адвоката. На прощание Мариани сознался, что за все золото мира не покажется больше в Турдере, особенно в этом доме. «Клиент священен», — добавил итальянец, — «но, по его скромному мнению, сеньор Преториус сошел с ума». Тут же, пожалев о сказанном, он замолк. Ничего другого выудить у него не удалось. Я ожидал этого, но одно дело предвидеть, а другое — переживать. Много раз я говорил себе, что существует только одна загадка — время, бесконечная канва, на которую ложатся все наши когда-то, ныне, завтра, всегда и никогда. Но все глубокие мысли были бесполезны. Просиживая вечерами за Шопенгауэром или Ройсом, ночь за ночью я кружил проселками у пестрого дома. Джосайя Ройс, 1855-1916, американский философ-идеалист, предшественник американского персонализма, автор ряда работ по математической логике и основаниям математики. Несколько раз там, наверху, виднелся яркий белый огонь, иногда мне чудился стон. Так шло до 19 января. Был один из тех буэнос-айресских дней, когда человек ощущает, что лето не только оскорбляет и унижает его достоинство, но и просто превращает в скотину. Часов в 11 вечера разразилась гроза. Южный ветер, затем потоки воды. Я метался в поисках какого-нибудь дерева. Резкая вспышка молнии высветила в нескольких шагах от меня решетку. Не знаю, со страхом или надеждой толкнул я ворота. Неожиданно они поддались. Буря гнала вперед. Небо и земля пугали. Дверь дома оказалась приоткрытой. Дождь хлестнул меня по лицу, и я вошел. Плиты с пола были убраны, и мои ноги ступили на встрепанную траву. В доме стоял сладкий тошнотворный запах. Слева или справа от себя, точно не знаю, я нащупал каменные ступени. Быстро поднялся вверх. Почти бездумно повернул выключатель. Столовая и библиотека моих воспоминаний теперь, когда стену между ними разобрали, были одним большим и голым помещением, где стояла какая-то мебель. Описывать эти предметы не стану, ибо не уверен, что видел их, несмотря на безжалостно яркий свет. Объясню. Для того, чтобы увидеть вещь, надо ее понять. Кресло предполагает человеческое тело с его частями и сочленениями, ножницы — акт резания. Что говорить о лампе или автомобиле? Дикарь не может воспринять Библию миссионера. Пассажир видит не тот такелаж, что видит команда корабля. Если бы мы по-настоящему видели мироздание, может быть, оно было бы нам понятно. Ни одна из безумных форм, оказавшихся передо мной в эту ночь, не подходила к человеческому телу или мыслимой операции. подступили отвращение и ужас. В углу обнаружилась отвесная лестница на второй этаж. Между широкими железными ступенями, их было не больше десятка, зияли неравномерные проемы. Вид этой лестницы, говоривший о том, что обитатель дома обладает конечностями, вызвал облегчение. Погасив свет, я замер в темноте. Не раздавалось ни малейшего звука, но наличие непонятных вещей смущало. Наконец я решился. Очутившись наверху, я снова дрожащей рукой повернул выключатель. Кошмар, увиденный на нижнем этаже, множился и расцветал на верхнем. Тут было обилие всяких вещей, хотя, возможно, это всего несколько предметов так сложно переплетались друг с другом. Теперь мне вспоминается нечто вроде операционного стола, длинного, очень высокого и подковообразного, с круглыми углублениями на концах. Я подумал, что это может быть ложе жильца, чья жуткая анатомия косвенно проявлялась здесь, как формы животного или божества проявляются в их тенях. С одной из страниц Лукана, прочитанной и забытой давным-давно, ко мне пришло слово «амфисбена». Оно предвосхищало, но, конечно, не исчерпывало тот образ, который должны были увидеть вскоре мои глаза. Лукан, 39-65, самый значительный после Вергилия представитель эпического жанра в римской литературе, племянник философа Сенеки. Амфисбена — поэтическое обозначение змеи или змееподобного существа. Еще я помню зеркало в виде буквы «В», пропавшее наверху в темноте. Каким был обитатель дома? Что мог искать он на нашей планете, не менее ужасной для него, чем сам он для нас? Из каких потаенных уголков космоса или времени, из какого древнего и уже неисчислимого мрака прибыл он в этот южноамериканский пригород, в эту ночь? Я почувствовал себя чужаком, незаконно вторгшимся в хаос. Дождь на улице перестал. Посмотрев на часы, я с удивлением обнаружил, что уже около двух, оставил свет гореть и начал спускаться осторожно. Спуститься там, где ты поднялся, не так уж сложно. Спуститься до того, как вернется хозяин. Двери, наверное, открыты, ведь я не знаю, как их закрыть. Ноги мои были уже на предпоследней ступени, когда я услышал, как по каменной лестнице поднимается нечто гнетущее, медленное, множественное. Любопытство пересилило страх, и я не стал закрывать глаза.